Глава 24. Прохладный, напоенный весенней свежестью ветер пьянил. Своими порывами он заставлял то обхватывать себя руками и зло отбрасывать на спину съезжавшую сумку, то поднимать к горевшему лицу озябшие пальцы в попытке согреть их собственным дыханием. Вероника остановилась, продолжая дышать на ладони, и принялась нервно притопывать, оглядываясь по сторонам. Впереди звенел трамвай, его огоньки мелькали сквозь ровную полосу деревьев, высаженных у нового административного здания. Безликое прямоугольное творение вызвало нелепую радость. Она оглянулась через плечо, вглядываясь в мерцающие сумерки старой части города. Какое облегчение! У Вероники возникло ощущение, что она пробежалась по кладбищу и вот теперь вышла на святую землю. «Да...» Она заново завязала волосы, затем, подумав, вздохнула и распустила их, понимая, что голая шея была против подобных манипуляций. Ощущая небольшое тепло от собственных прядей, Вероника снова принялась дышать на руки и поспешила к новому району города. Город. Девушка, прижимая холодные пальцы к губам, подняла голову. Не останавливаясь, она по привычке провожала глазами горевшие разноцветные окна домов. «Там были они». Жители. Счастливые своим неведением или несчастные этим. Жизнь по ту сторону была так проста и так недосягаема. Любуясь золотистыми пятнами, переливавшимися в ночи на домах, Вероника продолжала выискивать и то, что таилось в темноте у самых стен, которые, как наивно полагалось, защищали их обитателей. В последнее время город изменился, или что-то неумолимое менялось в ней? В который раз Вероника рассуждала мысленно, говорила сама с собой, так и не понимая до конца собственного смятения. Была ли тому виной неудержимая жажда правды Александра, ее наставника и предводителя? Его решимость всегда вдохновляла, и теперь, все чаще ощущая непонятную тоску, она все ниже опускала голову при встрече, чувствуя себя горькой предательницей их служения. Все сложнее было ощущать внутренний подъем и воодушевление. Бессмысленность борьбы не давала ей покоя. Что, если все – великое заблуждение? Вероника сама устыдилась своих мыслей, прикрывая на мгновение глаза. Когда же распахнула их, то неосторожно остановила взгляд на ночнике, который горел в одном из окон. Подвешенная луна с разноцветными звездами нежно переливалась, явно находясь в комнате ребенка. Укол непростительной зависти к этому простому счастью заставил Веронику стиснуть зубы, тряхнуть головой и идти дальше. Служение ордену подразумевало полное отречение от каких-либо уз, связывающих его последователей и неведающих людей. Ежедневно окруженные простыми жителями, служители ордена как тени скользили между ними, исполняя свой священный долг, одаренные Божьей благодатью, силой и знанием, и лишенные мирских привязанностей. Вероника нахмурилась, выше поднимая подбородок. Края высокого воротника неприятно терлись об него. И оттого хотелось скинуть плащ или же выглядеть еще более гордой, задирая голову все выше, хотя в глазах все плавало от горячей влаги. Да что такое в самом деле? Странное ощущение, нелепость какая. С чего это она так расчувствовала сегодня? Не дрогнула перед растерзанными телами, а тут едва не разревелась, засмотревшись на огоньки в окнах. Так холодно. Тихий шепот или ветер? Или же ей послышались эти слова? Вероника медленно огляделась, привычно опуская руки к поясу брюк. Оружие крепилось на нем, укрытое полами плаща от посторонних взглядов. Теперь он распахнулся от нового порыва ночного ветра. Удивительно. На деревьях, расположенных рядом, даже ветви не шелохнулись. И одиноко. Легкий шелест, словно от невидимых крыльев, коснулся слуха девушки. Вероника ощутила едва уловимый тонкий аромат. Цветочный и дурманящий. Он проникал в легкие, смешиваясь с ночным воздухом. Ее рука метнулась к рукояти ножа, но безвольно разжалась. Голова закружилась, заставляя поднять ладони к лицу и закрыть его. Что это? Что за напасть? Совсем рядом буйно цвела аллея. Неужели она была виной тому, что Вероника сейчас просто опьянела от этого весеннего благоухания? Ее волосы скользнули по щекам холодным шелком. Девушка попыталась убрать их, но пряди путались в неловких пальцах, закрывая обзор. «Бедняжка! Совсем замерзла? Какая жалость!» Легкое прикосновение к рукам заставило Веронику дернуться и едва устоять на ногах. Опьянение только усилилось, и теперь, все шире открывая глаза, девушка тонула в восхитительной глубине золотого взгляда, который, казалось, проникал в самую душу. Невесомым покрывалом гладкие крылья послушно сложились в длинную накидку, укрывая голые, сверкавшие белизной плечи незнакомки. Словно ожила мраморная статуя, одна из тех, которые украшали старый парк Александра. И теперь льнула к ней, нежно и настойчиво забирая в свои руки ладони Вероники. Девушка чувствовала, как кровь стучит в висках. «Какие холодные пальчики!» Кариша склонилась к ее ладоням и тихо подула на них, словно намереваясь согреть. Вероника судорожно вдохнула, намереваясь хоть что-то несвязно ответить, но только больше окунулась в дурман, который ядом ворвался в легкие. Шум в голове стал настойчивей, и теперь прекрасные черты незнакомки совсем расплывались перед глазами. Вероника попыталась освободить руку, вспоминая о ноже. Но сейчас он казался ей неподъемной тяжестью, чем-то находившимся по другую сторону реальности. «Это ты?» Губы Вероники не слушались, как и руки, отпущенные ночной гостьей. Алая улыбка вспыхнула в ответ. Кариша откинула волосы девушки и провела тыльной стороной ладони по ее шее. «Это ты охотишься в городе?» Вероника хотела скинуть руку ночной хищнице, но яд, вязкий, словно мед, растекался по телу, парализуя и лишая возможности двигаться. «Никто не должен быть одинок в такую ночь». Кариша склонилась к своей жертве. Ее дыхание ничуть не согревало, напротив, холодило кожу. Каждую клеточку тела. Краем одурманенного сознания Вероника понимала, что последует за этими словами. «Ты не будешь одинока». Охотница улыбалась, обнажая белоснежные клыки. «Я утолю твой голод, а ты мой». «Ядовитый цветок!» Раздался рядом женский голос. Почуяв ведьму, Кариша схватила свою ослабевшую жертву за шею. Ее острые ногти впились в кожу, и кровь тонкими дорожками потекла, пачкая белый плащ. «Тамара?» В голосе Кариши сквозила насмешка, золотые глаза засверкали. Хозяйка аптеки остановилась на безопасном расстоянии, которое позволяло ей избежать чар, не применяя собственной силы. И, конечно же, она понимала, что так веселило крылатую хищницу. Кариша рассмеялась, сильнее сжимая шею ей недавней посетительницы. Тамара в смятении переводила взгляд с Вероники на удерживающую ее женщину в черных одеждах. Длинным кружевным потоком подол ее платья стелился у ног. Шутка Фаустина явно не удалась. Ведьма ожидала грабителей, аварии, падения астероида, но не любовницы повелителя, которая вознамерилась отужинать очередным смертным. И вот теперь, применяя на свою силу, выдаст себя перед орденом. А если помешает Карише, то Виктор, у которого могут быть свои планы насчет любовницы, не пощадит. Проклятие. Тамара едва не застонала. Спасать служителя ордена было последней каплей глупости в котле ее неудач. Тем временем Вероника смогла приподнять руку и взяться за запястье руки, сжимавшей ее шею. Сквозь дурман она едва осознавала, что ничего больше не чувствует. Фаустин покинул ее? Оставил. Значит, ее жизненный путь подошел к концу. Других причин подобного поведения этих существ Вероника не знала. Собственное бессилие причиняло большую боль, чем безжалостно сжимавшая рука. Решил ли Господь оставить ее в эту ночь? Было ли это испытанием веры? Или наказание в том, что сама эта вера, ранее такая прочная, теперь пошатнулась? Вероника едва различала силуэт, темневший впереди, не понимая, кем же он станет – нежданным свидетелем или спасителем. Жизнь капля за каплей стекала на ее вымокшее плечо, И с каждым мгновением, глядя на неподвижную фигуру, Вероника все больше убеждалась в том, что спасения нет. Тамара заглянула в глаза служительницы и увидела, как отчаяние сменилось холодным равнодушием. «Ох, и пожалею я», – пробормотала ведьма. «Как она ненавидела в этот момент собственную слабость!» Тамара повернула руки ладонями вверх и, не сводя взгляда женщин, стоящих посреди пустой дороги, принялась шептать. Слова ей одной слышные лились и лились, тихие, как шелест листвы. Смех кореша заставил Тамару замереть на миг, прерывая заклинание. Но ведьма нахмурилась, заставляя себя упрямо глядеть вперед, и продолжала читать. «Ты жалкая!» Роскошные волосы хищницы, рассыпанные поверх накидки, взметнулись, подхваченные порывом ветра. «Это не поможет тебе, ведьма!» Смех снова разлился серебристыми переливами в тишине ночи. Тамара упрямо продолжала шептать, наблюдая, как стали клониться ветви деревьев за их спинами в чернеющей аллее. Ветер поднимался. Порывы его становились сильнее, пытаясь толкать Тамару в спину. Ладони ведьмы дрогнули, но не опустились. Едва она дочитала, как пронизывающий холодный ветер ворвался на улицу, сметая обрывки газет и прочего мусора, клубами поднимая мелкую пыль, смешивая ее со свежей сорванной листвой. «Мне это и не нужно, глупая ворона!» Тамара глядела, как, задыхаясь, глотает свежий воздух Вероника, вздох за вздохом избавляясь от ядовитого плена. Ночной ветер, как и рассчитывала ведьма, разогнал цветочное наваждение. Вот и все. Она свое дело сделала. И, надо сказать, достаточно успешно. И пальцем не тронула любимицу владыки, и жертва, находясь под чарами, не ведала, что вокруг творилось. Глядишь, и не заметила ее. Теперь она могла спокойно уйти, верно? Верно же? «Ну же, из ордена ты или как понимать?» Пробормотала ведьма и развернулась, чтобы покинуть это место. «Глупая Тамара!» Клыки блеснули на мгновение, вонзаясь в шею девушки, но вырвавшийся крик не позволил Карише закончить, и ее руки отпустили жертву. Вероника расширенными глазами глядела на рукоять ножа, который торчал из груди ее мучителя. Артефакт, предназначенный служить защитой последователям ордена, должен был полностью ослабить подобное существо. Уже падая навзничь и теряя сознание от потери крови, лившейся из раны, девушка в ужасе наблюдала, как Кариша схватилась обеими руками за священное оружие, пытаясь вытащить его. Это было просто невозможно. Не могло это темное существо, вышедшее из ночи Майтрея, касаться его. Голова Вероники не ударилась о старый асфальт, придержанная рукой ведьмы. Тамара осторожно опустила ее, быстро поворачиваясь к охотнице. Хриплый, прерывающийся смех был отвратителен. Руки Кариши дрожали и стискивали рукоять оружия. Священный огонь жег ладони, но она, невзирая на это, с рыком потянула лезвие. Платье было залито ее кровью и мокрыми разводами блестело в свете бледной луны. «Виктор, что ты натворил?» Тамара поднялась, отходя от лежавшей женщины. То, что должно было убить это вечно голодное порождение Майтрея, только разъярило ее. Сила Кариши была слишком велика, пропитанная кровью владыки. «Ты не остановишься теперь», – ведьма судорожно вздохнула и обреченно пошла к охотнице. «Я выпью тебя до дна, без остатка. Я буду глядеть в твои глаза, считать последние удары твоего проклятого сердца, пока оно не остановится, жалкая ведьма!» Хриплый голос Кариши, выкрикивающий проклятие, не остановил Тамару. Ведьма вдохнула полной грудью ночную прохладу, дарившую немного успокоения, такого необходимого сейчас, и распустила свои волосы. «Что ты творишь?» С окровавленных губ Кариши сорвался рык. «Что она творила?» Тамара и сама не ведала толком. Все, что она могла сейчас, это усилить действие артефакта, поскольку не владела силой, способной ослабить кровь своего повелителя. «Ведьма!» – зашипела охотница. Тамара опустила свою ладонь поверх стиснутых рук Кариши, не позволяя лезвию сдвинуться и освободить рану. «Что ты творишь?» Золотые глаза гасли и, не моргая, глядели на бледневшее лицо ведьмы. Дрожащая ладонь крепче удерживала рукоять, используя все оставшиеся силы. Предательская кровь тонкими струйками хлынула из носа Тамары, когда слабость превысила предельный порог. Оставалось то ли шептать проклятие, то ли молиться Всевышнему в надежде, что сил хватит. Ведьма опустилась на колени, бессильно упираясь руками в шершавый асфальт. Дорога плыла перед глазами, как и черный шатающийся силуэт. «Давай же, падай! Падай!» – шептала одними губами Тамара. Кариша задыхалась от нестерпимого огня, охватившего все ее существо, и едва не свалилась на ночную дорогу. Но только одежды охотницы коснулись земли. Затем, пытаясь восстановить равновесие, огромные крылья взмыли в небо. Сверкая черными перьями в бликах луны, они растворились, унося свою поверженную хозяйку прочь.